Из многих ларьков, как по команде, тотчас же побежали люди с ковриками, и все в одно место. В подъезд того самого дома, куда завернул наш шустрый шаурмяс. «У них там что, мечеть?» — удивился Федя. «По виду не скажешь. Обычный жилой дом. Я пожал плечами. Скорее всего, молельня». «В смысле?» «Ну, в квартире у кого-то оборудовали. Все и молятся». «Понятно», — Федя легкомысленно зевнул. «Значит, скоро где-то рядышком мечеть построят. Их муслимов тут полно». Постояли, помолчали. Федино предположение не кануло в суе, а непрошено подвигло меня на приступ меланхоличной лирики. «Скажи-ка, русский, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, муслиму отдана. Наверное, это искупление за век советского правления, азану внемлет с вожделением. Когда-то русская страна...» «Ух ты!» — удивился Федя. «А дальше?» «Да куда нахрен дальше? Все, страна уже внемлет. Ну, куда еще дальше-то?» «Да не, я прости их. Так вроде как концовки не хватает. Как будто на полусловие оборвал». «Ну, не знаю. А, вот. Муслим, есть повод повеселиться. Повсюду правоверных лица. Намаз считает с упоением когда-то русская столица». «Это типа мы ее теряем?» Федя обвел вокруг себя рукой, очевидно имея в виду Москву или как минимум площадь Мирсалаева. «Это типа мы ее уже потеряли», — буркнул я. «Хе-хе! Бездушный солдафон. Есть вещи, над которыми нельзя глумиться. Не оценил мужлан мой лирический порыв?» «Это смешно?» «Да не бери в голову!» Федя примирительно хлопнул меня по плечу. «Мы можем как-то помешать этому?» «В принципе, да, но...» «Да нет, не можем». «Ну вот и не парься!» «И что ж, тоже верно!» Стояли, ждали Гену, хмурились, нервничали и плохо думали. Про Гену, про обстановку в стране, про жизнь, короче, про все. Плохо. Гена опаздывал. Это необычно. Обычно он пунктуален, поэтому и нервничали, и хмурились. Есть на то причины. Гена явился в половине пятого, внезапно, пеша и тоже вполне шпионски. Возник из-за ларька и хлопнул меня по плечу. «Здорово, преступники!» Я от неожиданности чуть не сел на землю, а Федя рефлекторно рванул молнию на куртке. «Дурак! И шутки такие же!» Федя застегнул молнию и тревожно обозрел окрестности. «Проблемы? Почему пешком? Почему опаздываем?» «Да тут, понимаешь, пристали два долбарика и никак стряхиваться не хотят». Гена кивнул за угол и возмущенно сверкнул очами. «Вот эта смена, она меня уже достала. Остальные люди как люди. Сами живут и другим дают. А эти, ну, прямо-таки фанаты какие-то. Комсомольцы-стахановцы, мама их везде». «Нормально. Обычно Гена хитро страхуется, осторожничает и всех подряд обманывает. А сейчас прикатился глядатаями. Вот это новости. Ген, ты чё, хвост приволок?» «Да я ж говорю, не могу никак стряхнуть». «Ну ты даешь, брат». «Да ладно причитать». Федя деловито подобрался. «Предложение?» «Белая Мазда, А748РК». Ген опять кивнул за угол. «Стоит в 20 метрах от перекрестка, рядом с кофейней. Там двое. Огнестрела нет. У одного, что за рулем, травматик на поясе. Накажите их по-быстрому, да поедем». «Накажите, в смысле пристрелить, как бешеных собак?» — уточнил я. «Вот у кого дурацкие шутки, так это у вас», — не одобрил Гена. просто прокалите шины. Нежно помните лица и скажите, что это всего лишь работа. Нежно помните лица и скажите, что это всего лишь работа. Не надо относиться к ней с таким фанатизмом. — Не вопрос, — кивнул Федя. — Куда потом? — Потом через улицу, от кофейни влево, метров через 50 и во двор. Там моя тачка. Гена развернулся и торопливо пошел вдоль ларьков, бросив на ходу через плечо. — Особо не спешите. Мне тут не слабого крюка выписывать. Для тех, кто Гену знает, спешу сообщить новость. Он уже не опер. Изгнан из органов за преступную связь с нами. Детали освещать не буду, дело это грустное и неприятное. Впрочем, бездельником Гена никогда не был. Он записной трудоголик, посему дома сидел недолго. Быстренько нашел себе работу, и вот уже третий месяц работает адвокатом. Для тех, кто Гену не знает, спешу сообщить. Это был опер от Бога. То есть там на него все буквально молились, хотя он изрядно злоупотреблял и в рабочее время регулярно источал ненормативную отдушку, на местами прямо-таки выхлопы. Если так терпели, значит, оно того стоило, верно? Грусть же в том, что уволили его волевым решением с самых верхов, мимо непосредственного и даже прямого начальства. На сей момент обстановка у нас такова. Гена защищает Леху, нашего друга и брата, а самого Гену по просьбе наших недругов ведет частно-сыскное агентство Рене Гадский и Же. Следят за ним по двум причинам. Отчасти из-за того, что надеются через него выйти на нас, отчасти из-за того, что он защищает Леху, на которого теперь очень многие серьезные кавказские мужчины имеют большие виды. Гена, как и подобает приличному оперу, говорят, что бывших оперов не бывает, знает про своих кураторов буквально все. Марки машин, фамилии, лица, места проживания людей, график смен, вооружение, оснащение, экипировку и так далее. «Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла!» Помните, дядя Саша под настроение спевал такого песняка? «Мы тоже подошли из-за угла, но совершенно бескорыстно, безо всякого гопа!» Федя встал у водительской двери. Я достал нож с лодыжки и с превеликим удовольствием стал протыкать колеса. На виду у всех. «Мы бывалые хлопцы!» На собственном опыте знаем, в таких случаях почтенная публика обычно на некоторое время впадает в ступор, независимо от крутости и степени подготовленности. Иными словами, люди плохо соображают, не сразу понимают, что происходит, и им нужно некоторое время, чтобы определиться, как реагировать. Клиенты вылезли сами. Спустя несколько секунд бить стекла не пришлось. Вы чё, ухуели? Грозно рявкнул водила, шумно выпрастываясь из салона. Борщ, дорогой мой френд, мы ели борщ. Бац! Федя, грубый мужлан, кулак, нос, кровавые брызги на грязном снегу, оса, мобила, на капот, водила попой на земь. Недоумение в черных глазах на крыльце кофейни. Странно. Обычно мы тут буйствуем промеж себя, а русские смотрят, аки сторонние наблюдатели. Это что теперь? Какие-то реформы будут? Да нет, ребята, расслабьтесь. Это штучная работа. Разовый тематический флешмоб. Сейчас закончим, и все у вас тут будет как обычно. Второй. С опаской посмотрел на нож в моих руках и застыл в проеме. Держась за ручку двери, засомневался. Ну и что теперь, вылезать или юркнуть обратно? Федя разрешил его сомнения. Шустро обогнул машину, оттеснив меня плечом, выдернул второго, ленивым носорогом шибанул его башкой в переносицу, усадил на земь и тоже отнял телефон. «Салон!» Я бегло смотрел салон, изъял чемоданчик со шпионскими причиндалами и передал Феде. Федя вывалил содержимое чемоданчика на земь, узконаправленный микрофон, записывающее устройство, бинокль, что-то вроде навигатора и еще несколько совсем непонятных для меня вещичек. И сплясал на них ГПК. Совсем не изящно, но вполне варварски. «А теперь спич!» Распинав останки шпионского оборудования, скомандовал Федя. «Ребята, это всего лишь работа», — резюмировал я. «Не нужно относиться к ней с таким фанатизмом. Будьте добрее, и люди это оценят. Всего доброго». «И все?» — Федя недовольно скривился. «А, ну да, с праздником, удачи, успехов в труде». «Каких нахрен успехов?» — возмутился Федя. «С каким нав праздником? Работайте спокойно, как все остальные. Будете наглеть — убьем. Вопросы?» Вопросов не было. И мы пошли, как и было сказано, через улицу, налево от кофейни. Но по дороге распоясавшийся Федя рявкнул на кучку иноземцев, торгующих лицом на крыльце кофейни. Гамадрилы уевы, че вылупились? А ну-ка бегом, захлопнули в вафельнице и слились отсюда. И знаете, в самом деле, захлопнули и, в общем, зашли в кофейню. Такие воспитанные люди, мне даже неудобно стало. Это что за детские выходки? А что, это как-то повлияет на наше положение? Ну, в общем... А я думаю, что если мы даже всех тут перестреляем в два смычка, никак не повлияет. Ну, в общем, так что радуйся, что я просто их послал, а не достал ствол. Ну, спасибо, благодетель. Да шутка же, ты че такой серьезный? У нас есть дело, непримиримо отчеканил я. У нас есть цель, а ты ведешь себя как малолетний баклан. «Да ладно тебе!» — небрежно отмахнулся Федя. «Я меру знаю. Когда надо, сам всех подряд поправлю и не дам бузить. А ты что-то сегодня не в духах. Надо было, наверное, дать тебе вмазать после акции». «Да, наверное. А не в духах я не только сегодня, а вообще последние полгода. Как-то не наблюдаю особых поводов для веселья. Куда ни глянь, повсюду тупики и беспросветная пустошь.